«Опаздываешь, какаши», — произнесла она. «Твои подельники тоже могут выходить», — добавила блондинка. В ответ на ее слова из-за его спины вышли двое мужчин. Один был стрижен под горшок и одет в зеленый комбинезон без рукавов, а на его спине был большой рюкзак. Повязка с таким же протектором красовалась на его поясе. По левую руку встал мужчина в стандартном обмундировании канахи былых времен. Его карие волосы также торчали вверх, а на лбу был такой же протектор, как у мужчины в плаще и маске. «Ау, малыш Канохамару, тебя тоже втянули в плохую компанию», — улыбнулась блондинка. «Я не помню, чтобы мы договаривались о встрече, Тимари», — ответил ей Какаши. «Тебя послал Наруто, если так, то нет», — перебила она его. «Я иду с вами, он не только твой ученик, но и мой сын, ТЦ», — цокнул он языком и, прикрыв глаза, опустил голову. «Если я это позволю, Наруто точно убьет меня, а сразившись с тем, чем стал Тоби, думаешь, выживешь? Ну», — почесал он затылок. «Шансы есть», — ответил Какаши, подняв взгляд. «Но тебе я не могу позволить вот так помереть. Ты что-то путаешь, седоголовы», — отлипла от стены Тимари. «Я не подыхать иду, а возвращать сына домой или...» Выйдя на середину дороги, она сжала кулак. «И ты готова к такому исходу?» — вновь нахмурился Какаши. «У тебя две дочери, лучше позаботься о них. Они будут в порядке, если у нас все получится, а если нет, то, боюсь, даже Наруто не справится. Он уже на пределе. Он уже убил одного сына своими руками. Больше его душа не выдержит. Я чувствую это. Так он рассказал тебе о Викторе, еще в самом начале Олимпиады, а о своем романе перед войной еще раньше. Такой уж он человек», — ухмыльнулась Тимари. «Он вообще все мне рассказал. Даже о том, какой был бы наш мир без него. Я, например, должна была стать женой того лентяя Нара. Честно, как подумаю, так вздрагиваю. Хех, хорошо, что я не спрашивал его об альтернативе. Но я все равно не могу. Теперь ты один из КГ, и ты можешь решать такие вопросы. Ты знаешь это, именно поэтому ты собрал небольшую группу добровольцев. Так, так вот, это и мое решение. Я должна идти с вами, Какаши. Либо так, либо подниму здесь такой шум, что пол деревни. Ладно, ладно», — вновь прикрыл он глаза. «Как скажешь, но учти, если мы не сможем вернуть его, то я сделаю то, что необходимо. Несмотря на то, что это твой сын, ты готова к такому исходу?» «Конечно нет», — ответила она. «Но я тоже сделаю все, что необходимо. Не ради Наруто, деревни или мира. Я сделаю это ради Тоби. Ради Тоби, которого я растила и которого я помню». «Хорошо, до столицы водопада 3-4 дня пути», — произнес Какаши, шагая вперед прямо на нее. «Опыт походов еще не утерян», — произнес он, встав рядом с ней. Канохамару или, улыбнувшись, также пошли вперед. «За кого ты меня принимаешь? Я ведь тоже ветеран. Не забывай, я танцевала с самим Мадарой». «Ха», — ответил Какаши. «Такое не забывается. Ли, Тимари, Канохамару. Задача — проникнуть в столицу водопада, найти и вернуть в Канаху нашего младшего товарища Тоби Намикадзе или уничтожить на месте императора кошмаров. Всем понятно?» «Так точно, Какаши-сенсей», — в полголоса ответили они. «Выступаем». На этом они исчезли с мгновенным перемещением. В незаправленной красной рубахе и белоснежных брюках, и туфлях с острым носком, молодой блондин с голубыми глазами вошел из просторного коридора с ковровой дорожкой в специально затемненное помещение. Жестом он отпустил двух сопровождавших его стражников и, убрав руки в карманы брюк, он ухмыльнулся, взглянув на поднявшуюся из положения лежа девушку со слегка отросшими черными волосами на глазах и лбу которой была плотная белая повязка. «Тоби?» — спросила она. «Да, это точно ты». Даже не видя его, она без ошибки повернула лицо в его сторону. «Мне доложили, что операция успешна. Ты уже чувствуешь?» «Да. Будь моя воля, я бы уже вышла наружу. Мои новые глаза уже готовы. Не торопись», — подходя к ней, произносил он. «Ты получила мой дар и эти глаза. Теперь ты одна из моих вестников, но одновременно с этим ты еще и моя жена. Разве я могу рисковать твоим здоровьем из-за глупого желания показать себя? А я и без этого знаю, что моя императрица никому не уступит», — с улыбкой произнес он, приобняв ее за шею и, наклонившись, поцеловал ее в губы. Маха, обняв его в затяжном поцелуе, попыталась затащить его на кровать, где сидела, и, чуть расставив ноги, взяла его за руку, коснулась его рукой своего оголенного бедра под больничной пижамой. Тоби резко прервал поцелуй и отстранился. «Это подождет», — произнес он, — «хотя предложение заманчивое. Набирайся сил, сейчас у меня слишком много дел. Честно говоря, я едва-едва нашел время, чтобы тебя навестить. Мне пора», — развернувшись, произнес он, — «дела не терпят отлагательств». Выйдя за двери, он кивнул страже, и они закрыли двустворчатые дубовые двери в покое императрицы за его спиной. Подняв глаза, он увидел бегущего к нему Стена с явно взволнованным взглядом и выражением лица. Подбежав к нему, он остановился в 10 шагах и преклонил колено, ударив кулаком в землю. «Мой король», — отчеканил Стен. К городским вратам по центральной дороге прибыла женщина, явно шиноби из Союза. Она требует немедленной аудиенции с вами и даже назвала ваше имя. Хех, наплюй на невежду, которой невдомек, как следует себя вести. В одиночку она ничто. Тоби уже развернулся, чтобы направиться по коридору в сторону, но Стен произнес: «Она утверждает, что она ваша мать». Эти слова заставили Тоби вздрогнуть и медленно повернуть голову. «Вот как?» – задумавшись, произнес он. «Хех». Глянув на утреннее солнце, Тимари зажмурилась и прикрылась рукой. Мимо проплыло облако, ненадолго скрывшее светилу и позволившее ей куда лучше осмотреть оборонительные сооружения, стену и башню у исполинских городских врат. Стоя в паре десятков метров от них уже около часа, она всем своим видом выражала недовольство тем, что ее отказывались пропустить даже в город, не говоря уже о том, чтобы дать ей подойти к главному храму, который она видела, спускаясь с приграничных гор, но за огромными стенами даже исполинского размера храм был полностью скрыт. Видны были лишь акведуки, расходящиеся из города в разные стороны. Один проходил совсем недалеко от центральных огромных врат. От одного только взгляда на это сооружение слегка кружилась голова. За это время она успела посчитать количество стражников на стенах, которых резко прибавилось с ее появлением. Не выдавая этого своим выражением лица, внутри она была рада, что план Какаши работает, но до конца было еще слишком далеко. Внезапно огромные врата начали медленно и с характерным треском гигантских шестерней и внутренних механизмов открываться. Из города ей навстречу вышел Стен в облегающем черном комбинезоне, поверх которого был надет черно-золотой бронежилет с защитой плеч и паха, а также легкий тканевый плащ, свисающий с пояса и слега прикрывающий оружие на поясе. В его случае, плеть, которой пользовались трибуны, чьей основной задачей было подавление бутов внутри легиона и контроль дисциплины и порядка. Обычно трибуны не носили поясных плащей с золотым отливом. Такой полагался только высшим офицерам легиона. Стен выходил за черту города в сопровождении более десятка воинов с ростовыми щитами в тяжелых доспехах, а также несколькими разведчиками с повязками шиноби водопада в легкой броне, среди которых было несколько женщин, не носивших ничего кроме комбинезона. Нахмурившись, он, держа руки за спиной, подошел к блондинке за воротами и остановился примерно в 5 метрах, глядя ей прямо в глаза и стараясь сделать самое суровое лицо из тех, на которые был способен. Тимари удивилась тому, что врата за его спиной начали закрываться после того, как вся эта делегация вышла к ней. Воины построились за его спиной и ударили копьями в землю. Разведчицы без брони стояли по левую и правую руки от него, чуть позади, не спуская глаз с Тимари и держа руки над своим оружием. «И что это значит?» — спросила она. «Где Тоби?» — продолжила она, нахмурившись и взаимно глядя вышедшему к ней мужчине прямо в глаза. «Император повелел мне сопроводить вас до границы по главной дороге и убедиться, что вы покинете страну водопада сегодня, уважаемая Тимари-сан. Вот как? Значит, он сообщил вам, кто я? Тогда какого хера? Я не оспариваю приказы его величества, а исполняю их. В случае отказа мы вправе применить силу, так же, как и для защиты себя. Лично я, как и его величество, не хотели бы доводить до подобного, но сейчас вы иностранка и шиноби на чужой земле. Вы явились сюда без приглашения и разрешения. ХКГ или Сенат Союза никак предварительно не уведомлял нас о послах, а потому вас здесь быть не должно. Требование незамедлительно покинуть нашу территорию вполне естественно». «Естественно, его величество, что за чушь? Тоби здесь такой же иностранец, как и я. Так теперь у вас обстоят дела? Признаете преступника и дезертира монархом? Вам протянули руку помощи и пытались вытащить из болота, и вот так водопад отвечает на милость союза? Немедленно пропустите меня и дайте поговорить с Тоби», — продолжила требовать Тимари. «Простите, но аудиенции не будет», — ответил Стен. «Прошу, не доводите до худшего. От конфликта сейчас никто не выиграет. Это уже не тебе решать, мразь». Тимари потянулась к вееру за своей спиной, и как только она коснулась его, все воины тут же встали в боевые стойки, а разведчицы достали кунаи и мгновенным перемещением оказались рядом с ней, приставив их к ее уязвимым местам. «Вот как?» – ухмыльнувшись, спросила она и, прикрыв глаза, начала концентрировать чакру, оставаясь на месте. Стэн также демонстративно коснулся своей плети под плащом и встал полубоком. «Госпожа, не вынуждайте. У вас ни единого шанса. Это у вас ни единого шанса, тупой ублюдок. Тоби не защитит вас. Ничто не защитит вас. Мое появление здесь – это последний шанс для вашей страны не исчезнуть с карт навсегда. Повторяю, я в любом случае собираюсь говорить только с Тоби, и я не уйду отсюда пока. Мерлин мертв», – неожиданно произнес Стэн, и Тимари, будучи осведомлена о текущей ситуации от Какаши, вздрогнула. «Завоеватели изгнаны, марионеточные лорды дождя и травы также мертвы, и по сути сейчас водопад владеет всем этим регионом. За пару недель его величество сделал то, чего не смогли ни ваши послы, ни Арачимару, ни Хакаге. Оккупация водопада закончена, и теперь мы больше не страна водопада, а империя неба. У этой страны никогда не было таких перспектив. Его величество будет говорить лишь при направлении сюда официального посольства от Сената Союза. Мы не хотим войны и не отказываемся от переговоров, но будет только так и никак иначе. Любая агрессия сейчас – это объявление нам войны. Да плевать мне на политику», – резко выдала Тимари. «Я мать и пришла вернуть своего сына, которого считала погибшим», – кричала она ему в лицо. «Именно поэтому вы все еще живы, Тимари-сан». На этом она округлила глаза. «Любой другой нарушитель уже был бы мертв. Согласны вы с этим или нет, по сути, не имеет значения. Ваш сын – император, и его слово – закон. Прошу вас, уходите. Мы сопроводим вас по приказу вашего сына». «От значит как, а?» – опустила она голову. «Жаль, что ты меня плохо расслышал. Тебе же хуже. Я сказала, что не уйду отсюда без Тоби». Шагнув вперед и топнув ногой, она подняла вокруг себя ветер. В ее шею и низ спины и сердца с нескольких сторон устремились острия кунаев от разведчиц в комбинезонах. Но все, чего они смогли добиться, это сломать свои кунаи о ее кожу. В то же мгновение от Тимари во все стороны устремилась волна ветра, от которой Стэн, чуть присев, прикрылся руками, а окружившие ее разведчицы упали на землю. Достав из-за спины свой огромный веер, она начала раскрывать его, замахнувшись для резкой круговой атаки с частичным мерцанием, и поняв, что произойдет в следующую секунду, Стэн округлил глаза и резко сместился вверх и назад с мгновенным перемещением. Резко взмахнув вокруг себя, Тимари раскрыла веер полностью и создала волну в десяток раз сильнее, легко вспахавшую землю и разбросавшую всех бойцов вокруг, причиняя им серьезный урон от режущих порывов. Коми, вовремя отпрыгнувшего Стэна, которого лишь отнесло к воротам, и собрав чакру в ногах при приземлении, он смог на них удержаться, в отличие от нескольких людей на стенах, которых также сдуло таким сильным порывом заряженного чакрой ветра. С криками и истекая кровью от рваных ран, покореженной брони и в нескольких случаях оторванных конечностей, тела воинской делегации сопровождения, что взял с собой Стэн, с грохотом падали на землю с большой высоты. Тимари со злобой смотрела вперед на отлетевшего на два десятка метров Стэна. ТЦ, да она чудище, сотворить такое одной быстрой атакой. Почему все шиноби великих стран такие чудища? Подумал он, глядя, как Тимари поднимает веер над головой, замахиваясь для очередной атаки с уже куда большим количеством вложенной чакры. Сделав еще один широкий шаг вперед, Тимари начала опускать свой веер, а Стэн, достав свою плеть, резко рванул вперед, взмахнув правой рукой с плетью из-за спины, целясь по ее рукам. «Мой единственный шанс – это прервать ее атаку. Сейчас, черт!» – пронеслось у него в голове. Он смотрел, как его плеть устремилась к ее кистям, но опустить тяжелый веер Тимари смогла быстрее, чем плеть достигла ее запястий. Ударная волна ветра обрушилась прямо на него, словно удар огромным тараном или пушечным ядром. Концентрат плотного и заряженного воздуха отнес тело Стэна и всей своей массой ударил по исполинским вратам. В результате окованные сталью каменные врата были рассечены на куски и с грохотом выбиты внутрь города, камнепадом обрушившись на небольшую входную площадь у центрального проспекта. Самого Стэна буквально размазало по этим камням, и ошметки его тела похоронило под слоем пыли и остатков врат. Тяжело дыша, Тимари сложила веер и медленно направилась вперед, смотря по сторонам, чтобы отреагировать на возможную внезапную атаку. Никогда не вставай на пути материнского гнева, Хех. Утирая со лба проступивший пот от резкого расхода чакры, от которого она уже отвыкла за много лет без реальных боев, Тимари побежала вперед по центральному проспекту. Услышав грохот и частично увидев, что именно происходит у центральных ворот, горожане поспешили убираться подальше. Некоторые начали кричать и паниковать, Некоторые пытались прятаться и накрывать собой детей. Стража также не сидела сложа руки, и выбегая навстречу Тимари из переулков, они пытались преградить ей путь, но получалось лишь принять на щит ее куной со взрывной печатью. Их она взяла с собой с избытком, взрывами раскидывая группы стражников по проспекту и пробивая себе путь вперед. Она также была вынуждена резко уклоняться от уже частично занявших позиции арбалетчиков. Спустя всего пару минут их стало слишком много, и от летящих в нее болтов и другого метательного оружия пришлось прикрываться веером и короткими взмахами атаковать в ответ, подавляя их атаки на какое-то время или вовсе сбрасывая их с удобных позиций. После очередного такого взмаха, хорошенько разбежавшись, Тимари вновь полностью раскрыла веер и, резко прыгнув вверх, что было силы, взмахнула под себя, создав воздушную подушку и восходящий поток воздуха, а сама, направляя чакру в сам веер и продолжая контролировать воздушные потоки вокруг себя, просто забралась на раскрытый веер, чтобы лететь на нем. В детстве она могла летать так не более минуты, но позже отточила технику полета на веере до идеала и теперь, по сути, могла летать до тех пор, пока не столкнется с препятствием или не ошибется с управлением воздушным потоком. Значительно ускорившись, она легко маневрировала, пролетая под акведуком и над небольшими зданиями, направляясь в центральный парк впереди, а там уже было рукой подать до исполинского храма, в котором уже заканчивали восстановление дальней башни. Стреляя на упреждение, арбалетчики надеялись попасть и сбить ее, но она летела слишком быстро и слишком резко маневрировала, поэтому почти все болты, стрелы и метательные снаряды летели мимо, а те, у которых был шанс достигнуть цели, сметались и перенаправлялись воздушными потоками вокруг нее. Все, что в итоге получилось у арбалетчиков и лучников Черного легиона, это засветить свои позиции. Из тенегородских переулков, выбравшись из коллектора, небольшая оранжевая жабка резко увеличилась в размерах до небольшого здания и, открыв пасть, отрыгнула троих человек из своего желудка, чтобы затем снова уменьшиться. Это как раз совпало с тем моментом, когда все стражники, сломя голову, бежали на звук грохота выбитых врат. Троих нарушителей, старающихся скрыть свою чакру, никто и не заметил. Забравшись на ближайшую крышу, Какаши и Конохамару стали наблюдать за происходящим. Конохамару с Гамакичи на правом плече возложил руки на спину присевшего пред ним Какаши и сконцентрировался, а вместе с ним сконцентрировался и Гамакичи, сложив своими лапками печать концентрации. От рук Конохамару в тело Какаши направлялась чакра, и почувствовав это, Какаши сложил печать клонирования и создал 20 клонов, которые тут же, мгновенным перемещением, разбежались в разные стороны. Сам Какаши продолжал наблюдать за уже взлетевшей Тимари, будучи примерно в километре от центральных улиц, по которым она пролетала. Он легко заметил и мысленно отметил все позиции стрелков, пытавшихся ее атаковать, направив к ним своих клонов, а также направив клонов под городские оборонительные сооружения. Он предельно сконцентрировался, сложив печати почти одновременно, все его клоны засияли ярко-синим светом и заискрили молниями. Высвободив и передав им предельное количество чакры, Какаши произнес: «Молния, дистанционный подрыв, хор бури». С его словами раздалась канонада ударов молнии с яркими вспышками почти по всему городу. Резко пропотев, Конохамару убрал руки с его спины, а сам Какаши, также попытавшись встать на ноги, не смог этого сделать с первого раза, почувствовав, как его голова резко закружилась и его прошибло холодным потом от резкого расхода огромного количества чакры. Невероятно! Какаши-сенсей просто невероятен! Использовать природную энергию для высвобождения большего количества обычной чакры и сверхчувствительность мудреца для дистанционного контроля клонов, чтобы изменить их природу и, переполнив их чакры с долей природной энергии, вызвать удар молнии там, где его не должно быть, так еще и сотворить такое 20-кратно. Я бы в жизни не додумался использовать природную энергию и возможности мудреца таким образом. Даже если бы догадался, то, скорее всего, просто не смог бы. Его контроль чакры и навыки управления и изменения природы совсем на другом уровне по сравнению с моими, подумал Конохамару, утирая пот со лба. Это было, хех-хех, чуть сложнее, чем я себе представлял, вслух произнес Какаши. Спасибо, Конохамару. Без заправки природной чакрой ничего бы не вышло. Да-да, ни за что, криво ухмыльнулся Конохамару. Думаю, теперь им всем будет чем заняться. Пойдем следом за Тимари, нам еще нужно догнать ее. Ли, не отставай, добавил Какаши. Есть. Прикрывшись руками от внезапного сияния 20 ударов молнии с разных сторон, Тимари едва не врезалась в акведук в полете, на секунду утратив концентрацию. Спустя несколько секунд, Увидев удобную возможность для приземления, она решила прервать технику полета для экономии чакры и большей скрытности. Сейчас, наблюдать за ней было толком некому. Спрыгнув с раскрытого веера, она поймала его на лету и, закрыв обратно, приземлилась на ноги сперва на краю одной из крыш, а затем, удерживая веер под рукой, спрыгнула на одну из широких улиц и, глянув по сторонам на разбегающихся горожан, побежала в сторону центрального парка. Зайдя в парк юго-восточной стороны, она со всех ног устремилась к его центру, пробегая между деревьями и лавочками, полностью игнорируя дорожки и глядя лишь на маячивший впереди исполинских размеров храм, который был уже слишком близко, чтобы отступать. С каждым десятком метров она все лучше и лучше чувствовала внутри знакомую ей уже много лет чакру. С самого его детства, как он научился ходить по воде, когда они с Наруто хотели научить его плавать, она начала чувствовать чакру Тоби и с тех пор чувствовала ее почти постоянно. Его чакра будто слабым эхом всегда отдавалась в ее сердце. Даже когда ей сообщили, что он погиб, глубоко вдохнув и выдохнув, она чувствовала, что Тоби жив и как могла и продолжала убеждать в этом и Наруто, который, если и сам не чувствовал подобного, то, по крайней мере, искренне верил в то, что его сын все еще жив. Сейчас было то же самое. Тимари не знала, можно ли это назвать материнским инстинктом, ведь своих дочерей она никогда не чувствовала так, как Тоби, и связывала это с тем, что он был ее первенцем, но сейчас это чувство придавало ей сил бежать на пределе своей скорости прямо на центральную храмовую площадь, огражденную высоким забором, через который она перепрыгнула на ходу. Выбежав на площадь, она остановилась и, отдышавшись, набрала воздуха в грудь перед уже построившимися примерно в полусотни метров стражниками, планировавшими оттеснить нарушительницу с помощью своих щитов и копий. Она закричала, что было силы: «Тоби, немедленно выходи сюда, хватит прятаться от своих родных в этом чертовом месте». Ответа не последовало, если не считать строем приближавшихся стражей. «Тоби, я надеюсь, мой сын не стал жалким трусом, мы ведь не так тебя воспитывали, Тоби», продолжала кричать Тимари, но он не спешил показываться ей на глаза. «Тогда», глянула она на приближающихся стражей, «если ты не покажешься, то…» Тимари вновь раскрыла веер и, концентрируя чакру, подняла раскрытый железный веер над головой, а вокруг нее уже закружились потоки заряженного ее чакрой воздуха, пробирающие стражников до мурашек ее невероятным кю, вполне сопоставимым с уровнем КГ. Сделав широкий шаг вперед, она резко взмахнула веером, опуская его до земли, сильнейшим взмахом создала перед собой самый настоящий смерч, в несколько секунд достигший облаков и разметавший построившихся перед ней стражников словно кегли. Смерч с большой скоростью устремился к порогам храма, разрывая бетонную плитку на площади в клочья вместе с кустарниками, посаженными мелкими деревьями перед лестницей и белокаменными статуями. Набрав силу за несколько секунд, смерч угрожал, если не полностью снести храм, то как минимум нанести непоправимый урон архитектурному чуду. Когда смерч почти достиг центрального входа, а падающие ошметки площади уже стучали по крыше храма, перед входом с мгновенным перемещением что-то возникло и взмахнуло левой рукой от груди в сторону, практически врезавшись в огромный смерч. Со взмахом руки смерч полностью утратил свою силу, мусор и камни разбросало в разные стороны, а поднятая пыль развеялась по округе. В полусотне метров перед округлившей глаза Тимари стоял юноша, до боли похожий на Наруто в его 18 лет. Его глаза было не отличить от глаз Наруто, золотые волосы были растрепаны и чуть длиннее, а лицо было почти таким же, но с острым подбородком и без характерных для Наруто морщин в виде усов. В этом парне Тимари без проблем узнала своего сына. Он предстал перед ней в украшенном золотыми аксельбантами, тонком, расстегнутом белоснежном кителе с серебряными пуговицами, надетым поверх кроваво-красной рубахи. Ворот был поднят, а на нем красовались петлицы с непонятными знаками. Сверху на кителе также были серебристые сегментированные наплечники, с которых свисал тонкий серый плащ до самых его ступней, на котором были вышиты новые государственные символы. Его брюки, пояс и туфли также были белыми, как снег, и, подняв глаза, он поприветствовал свою мать ухмылкой, стоя на месте. Резко пропотев, Тимари, увидев, что ее техника в одну секунду перестала существовать, сконцентрировалась, ожидая получить также удар направленным кю, превышающим ее собственное, но от Тоби она не почувствовала вообще ничего, и от понимания того, что это значит, она сглотнула, сделав шаг вперед, глядя, как он опускает поднятую руку. «Показался-таки», произнесла она, нахмурившись. «Сказать по правде, такого я не ожидал. произнес Тоби, глянув на свою ладонь, с которой шел легкий пар. Это было сильно. «Ну, здравствуй, мама», с ухмылкой произносил он, глядя ей в глаза. Оставшиеся стражники поспешили забрать тех, кто не мог идти сам после атаки вихрем, и убраться с полуразрушенной храмовой площади подальше. «Скажи, зачем ты здесь? А разве не очевидно? Я пришла притащить тебя домой». «Домой, именно. Возвращайся в Канаху. Хех, прости, но я уже взрослый. 17 мне исполнилось почти год назад, а значит, вполне могу больше тебя не слушать и гулять допоздна. Хватит отшучиваться, Тоби. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты мой сын. Ты сын Хакага и Шиноби нашей деревни и страны. Тебе не место здесь. Решил поиграть в императора. Сила окончательно вскружила тебе голову. Лучше сдайся сам и как взрослый прими наказание за свои преступления. Мы с отцом сделаем все, чтобы исправить ситуацию. Ты еще можешь сохранить свою жизнь и жизнь Махи. Не ради себя, так ради нее подумай над тем, что ты должен сделать. Хех, прикрыл он глаза. Играю? Я не играю, вовсе нет. Это лишь вы живете в плену иллюзии и гоняетесь за подростковыми мечтами о мире и лучшем обществе, а я живу в суровой реальности. И в этой реальности я обрел власть, которая и не снилась моему отцу. Потому, что этому миру нужен император. Кажется, отправив к вам Шикена и остальных, я дал четкий знак. Знак, ради этого ты убил малышку Нику. Опомнись, Тоби. Сдавайся, пока не поздно, сейчас твой единственный шанс. Довольно. Я больше не намерен терпеть это. Если кроме слов у тебя есть что-то еще, может, уже дашь сигнал тем крысам, которые скрываются за деревьями позади тебя. ТЦ. Цокнула языком Тимари, и перед ней с мгновенным перемещением возникли Какаши, Ли и Конохамару. Хех, а я все думал, хватит ли вам смелости выйти ко мне в открытую. Отрадно видеть, что вы не растеряли свое мужество, Какаши-сенсей, Ли-сан, Конохамару-сенсей. Ни к чему притворная вежливость, когда ты уже назвал нас крысами, пацан, произнес Конохамару. Прошу прощения, если это оскорбило вас, Конохамару-сенсей. Я обращаюсь к людям так, как они того заслуживают, и когда вы вышли вперед, очевидно, вы больше не крысы и заслуживаете уважения, не за силу, так за решимость и мужество. ТЦ. Цокнул языком Конохамару. Пожалуй, одно из самых страшных испытаний в жизни — это выходить на смертный бой со своим учеником. Прикрыв глаза, произнес Какаши, выходя вперед. У меня уже был такой опыт, а также опыт убийства своих друзей, шиноби нашей деревни и даже любимой. Пока он произносил это, Тоби постепенно хмурился. «Поверь, мальчик, это все сделало меня тем, кем я был еще не так давно и кого тебе следовало бы бояться, но, я уже чувствую, что в тебе нет ни капли страха перед нами, а потому скажу один раз, Тоби, я не желаю повторять этот ужасный опыт, я не хочу причинять тебе вред или...» Какаши резко прервался. «Сдавайся», — продолжил он, — «ты тоже не хочешь столкнуться с тем, кем я был до нашего знакомства». В ответ Тоби лишь демонстративно размял шею. ТЦ. С восходом солнца над долиной мрак ночи поспешил уйти. С явлением солнца над дорогой ушли и страхи с их пути. Пусть люди шли кривой дорогой, блуждали в дебрях, утратив свет. С восходом солнца над деревней настал конец всеобщих бед. Раздалось от Тимари, ориентируясь на звезды, держа товарищей во лжи, окутав тьмой свои дороги. Проводники лжецы и плуты, выстроив замки своей лжи, обрекши весь народ на муки, строили троны из костей, но с тем восходом над долиной, дав людям знания и свет, пришел конец тех суеверий, державшим власть тысячу лет, увидев друг в друге взаимно, не скот, а таких же людей. С восходом солнца над долиной, и наступил конец империи. ТЦ. И что это за хрень? К чему ты решила прочитать отцовский стишок? Если былым империям наступил конец, то так тому и быть, я вымету ссор былых правителей и сотворю империю заново, выкрикнул Тоби, глядя вперед, а помогут мне мои вестники. Глядя на то, что произошло в следующую секунду, Какаши, Конохамару, Ли и Тимари округлили глаза. По левую и правую руку Тоби возникли ледяные зеркала, из которых, словно из порталов, вышли тасуни и создавшие эти зеркала Хаку. Ты же, дрожащим голосом произнесла Тимари, король морей, тасуни, а ты, Хаку Юки. «Ты же Мизукага и друг Наруто!» — кричала она. «Мизукага и пылающий король, достойные противники, теперь я даже не знаю!» — пронеслось в голове у Какаши. «Что здесь происходит, Хаку-кун?» — выкрикнул Ли. «Разве вы не? Давно не виделись, Какаши-сенсей, Ли-кун, Конохамару-кун!» — улыбнувшись, произнес Хаку. «К сожалению, зрителям не положено знать, что будет в следующем акте пьесы. Все декорации подготовлены и роли были распределены. Теперь пришло время нам воплотить задуманное в жизнь. И когда же вы спелись? Нахмурился Какаши. С самого начала. Я изначально откликнулся на зов чакры императора в этом парне и как мог, помог ему пробудиться и взойти на престол. Теперь дело за малым. Мне лишь нужно следовать его воле. Произнес Хаку. Как и говорил Наруто. Мое предназначение служить королю. Вся моя жизнь, служение, Какаши-сенсей. Но ведь... Попытался вмешаться Конохамару, думая, что мой король, Наруто, вы все пребывали в иллюзии. Неужели ты забыл, за кого отдал жизнь твой дед, Конохамару-кун? Это здесь ни при чем, жаль тебя разочаровывать. Хех, довольно, произнес Какаши. Тимари, отступи назад, Конохамару, план С, понял, выкрикнул Конохамару. С мгновенным перемещением все прыгнули в разные стороны. Огонь, пепельная завеса, раздалось от Конохамару, который, вдохнув воздуха в грудь, сложил несколько печатей и выдохнул в стоящих рядом противников облако пепла. Отлично, теперь-то Суни и Тоби не смогут атаковать огнем и молнией, иначе заденут Хаку, а последний толком не видит цель. Понеслось в голове у Какаши. Мне сжечь это облако? Вполголоса спросил Тасуни, глянув на прикрывшего лицо Хаку и спокойно стоящего Тоби. Не стоит. Мне интересно, что они задумали. Ответил Тоби с ухмылкой. Земля. Восхождение земляного дракона. Раздалось от Какаши. По площади пронеслись подземные толчки, когда он ударил ладонью в землю. Толчки сконцентрировались под ногами Тоби и последнего, внезапно подбросило вверх, схватив огромной челюстью нечто напоминающее каменного дракона, вырвавшееся из-под земли. Тасуни в несколько мгновенных перемещений отпрыгнул в сторону. Еще не все. Огонь. Дыхание дракона земли. Произнес Какаши, предельно сконцентрировавшись. На этом схваченный и унесенный вверх Тоби округлил глаза. Из пасти дракона земли внезапно высвободился сильнейший поток огня, угрожающий полностью сжечь Тоби, который не оказывал сопротивления. Когда поток вырвался из пасти дракона, омыв лицо и одежду парня, последний лопнул, а в пасти дракона оказался застрявший золотой посох. Поток огня устремился в небо, разогревая его, а до Какаши донесся хлопок в ладони со стороны крыши. Искусство мудреца. Удар небесной молнии. Произнес голос Тоби в голове Какаши, будто бы он хотел, чтобы последний это слышал. Через мгновение в посох ударила самая настоящая молния, и оружие пропустило разряд через себя, послужив целью для удара, и дракон земли от такого мгновенно рассыпался. Поднявшись на ноги, Тоби мановением руки призвал к себе посох, и последний прилетел к нему, искря электричеством. Взяв его в обе руки, Тоби сконцентрировал чакру молнии на его концах, превратив посох в двустороннее копье молнии. «Ну, и как долго ты собираешься туда смотреть?» — раздалось за спиной Какаши. Вздрогнув, последний резко развернулся и отпрыгнул назад. Перед ним Тоби взмахнул посохом, едва не задев Какаши. Когда последний приземлился на ноги, отпрыгнув, он почувствовал и увидел, как его бронежилет оказался рассечен в середине груди, и слегка кровоточащая рана источала пар. «ТЦ!» — раздалось от Какаши. «Еще бы чуть-чуть, и он бы рассек меня пополам. Этот парень ни разу не шутит. В детстве драться с ним было куда проще», — подумал Какаши, глядя на лезвие молнии, сконцентрированные на концах двуручного посоха. «Гамакичи!» — в полголоса позвал его Конохамару, глядя на бой Какаши и Тоби. «Понял», — ответил жаб, спрыгнув с плеча Конохамару. Он сложил печать и превратился в зазубренный кинжал с длинным оранжевым клинком и украшенной рукоятью. Поймав кинжал на лету, Конохамару сложил второй рукой печать концентрации и продолжил следить за боем Какаши. Кхе-кхе, взмахнув рукой, Хаку высвободил чакру ветра и смел облако пепла вокруг себя. В следующую секунду он увидел перед собой Ли, стоявшего полубоком и вытянувшего правую руку вперед, а левую спрятавшего за спину. «Твоим противником буду я, Хаку-кун. А ты уверен, что это хорошая идея, Ли-кун? Все же я, Мизукаге, а ты, слабак». Хаку не успел договорить, как вдруг его перебил Ли своим внезапным появлением прямо у него перед лицом с летящим в него, перебинтованным кулаком. Едва-едва успев отреагировать, Хаку смог отклонить голову в сторону, но следом на него обрушился град рукопашных ударов. Хаку пришлось резко напрячься, используя частичное мерцание тела для уклонения и блокировки части ударов Ли. Обмен ударами закончился тем, что Хаку пришлось прикрыться волной холодного воздуха в лицо Ли изо рта и резко отпрыгивать в сторону мгновенным перемещением. «Может, я и слабак, но моих сил должно хватить, чтобы одолеть одного из пяти Кагэ. Не думаешь, Хаку-кун?» Ухмыльнувшись и встав в привычную позу, произнес Ли. «А раньше ты был менее дерзким. Тогда я, пожалуй, верну тебя с небес на землю, показав тебе силу, которую ты не получишь из-за тысячелетия тренировок», произнес Хаку и на вдох-выдох, достав из чехла металлический жезл, направил его в сторону Ли, а открыв глаза, продемонстрировал, что они стали светло-голубыми с вертикальным, кошачьим зрачком. Чакра, источающая синее сияние, концентрировалась на острие жезла, и в момент, когда луч синего света устремился в сторону Ли, его там уже не было. Округлив свои глаза, он с огромной скоростью начал бегать по большому кругу вокруг Хаку. «Первые врата, врата начала, открыть!» — кричал Ли на бегу и с внезапным мгновенным перемещением вновь неожиданно оказался перед Хаку. В этот раз прямо у него под ногами и пробил ногой вниз его живота из положения лежа, опираясь на свои руки. От такого удара Хаку округлил глаза. Его тело слега подбросило, и оболочка не выдержала, лопнув и обдав Ли ледяной водой, а жезл, который был вполне настоящим, упал на землю. Окатившая Ли вода из лопнувшего водяного клона начала мгновенно застывать, замораживая его и обездвиживая, а руки Хаку схватили его из лужи под ногами и затянули в нее по колено. Сам Хаку, создав подобие ледяного зеркала из воды, выбрался из него за спиной Ли, встав рядом с ним в полный рост и подобрав свой жезл. Покрытый ледяной коркой и застывший на месте парень в зеленом комбинезоне без рукавов, напрягшись, сжал кулаки и одними губами произнес: «8 врат смерти. Четвертые врата, врата боли, открыть». Контуры Ли начала покрывать светло-зеленая аура, его кожа покраснела, мышцы набухли, а ледяная корка потрескалась и осыпалась. Из его тела во всю мощь забила чакра, и он резко ударил кулаком наотмашь с разворота. Хаку, предчувствуя удар, резко отклонился и отпрыгнул назад, а Ли, выставив перед лицом руки крестом, продолжил концентрировать силы и напрягать тело. «Это я буду тем, кто заставит тебя проглотить свои слова. Пятые врата. Открыть. Я. Ли не кричал, но из-за концентрации чакры и ауры вокруг него его голос искажался. «Я ученик величайшего шиноби в мире, а значит, я не уступлю никому. Шестые врата. Врата прозрения. Открыть. Павлиний шторм», — уже кричал Ли, в мгновение, за которое Хаку не успевал даже моргнуть, он оказывался с разных сторон от него, будто телепортируясь, и отправлял тело Мизукага в полет, ударяя его со всей своей силы. Серия ударов, напоминавшая канонаду взрывов, превысила уже несколько десятков, и вбив противника в землю ударом ноги, Ли устремился вниз добить противника ударом кулака в грудь, но объятый зеленым пламенем кулак оказался пойман когтистой ледяной пятипалой лапой. Лежа на спине, Хаку оказался в сияющих синим светом полных латных доспехах небесного цвета. Пойманный кулак Ли прилип к его ладони, и пальцем, и рука Ли быстро покрывалась льдом. Округлив глаза, Ли замахнулся для удара вторым кулаком уже в лицо, но его вторая рука оказалась схвачена за кисть в момент удара, и удерживая его руки, медленно замораживая, причиняя жгучую боль противнику, Хаку поднимался на ноги. Прикладывая всю силу, Ли смог свести уже почти застывшие руки и сложить пальцы в странную печать. «Так ты все же умеешь что-то, кроме как напрягать свои мышцы», — прозвучало из-под ледяной маски безглаз на лице Хаку. Но слишком поздно. Руки Ли с пальцами окончательно заледенели, а его аура изменила цвет на светло-синий, пока тело продолжало покрываться льдом. Дрожащим голосом Ли произносил: «Седьмые врата, а открыть? Полуденный тигр». На этом Хаку поднял голову и уже сам резко сложил печать, но внезапно его поглотила серая чакроподобная масса в виде огромной серой головы тигра, поглотившая всю западную часть храмовой площади и часть парка. На восточной части площади Тимари вышла вперед, преградив путь Тасуни, который внезапно просто попытался покинуть поле боя. «Надеешься уйти безнаказанным, чертов предатель!» — выкрикнула она. «Хех, я бы не хотел сражаться. Его величество даровал мне силу за гранью вашего понимания, и потому...» «Заткнись!» — кричала Тимари и взмахнула полностью раскрытым веером в его сторону. В ответ Тасуни просто выставил руку вперед, растопырив пальцы в латной перчатке. «Пламенная длань!» — произнес он, нахмурившись. В ту же секунду устремившаяся на него ударная волна сжатого и заряженного воздуха вспыхнула и сгорела за секунду, обдав удивленное лицо Тимари сухим и горячим воздухом от порыва, которого она прикрылась своим же веером. «Убить вас для меня – пара пустяков», — произнес Тасуни и с проворотом кисти создал в своей руке огненный клинок, который тут же вонзил в землю. Внезапно Тимари оказалась в огненном кольце радиусом в десяток метров. «Искусство мудреца, огненная клеть, но лучше вы просто побудете здесь, пока вашу судьбу не решит его величество, т.ц., скотина», — раздалось из пламени. Пока со всех сторон шли ожесточенные бои, Какаши, встав перед Тоби и глядя на его двуручный посох, начал с большой скоростью складывать печати. За его спиной возникло несколько клонов, которые также начали складывать печати и по контурам покрываться чакрой разных стихий. Хлопнув в ладони, Какаши выкрикнул: «Огонь, вода, ветер, земля, танец драконов». С этими словами клоны превратились в драконов соответствующих стихий и устремились атаковать Тоби со всех сторон. «В эту игру можно играть и вдвоем», — ответил Тоби и, расставив ноги чуть шире, сдвинул правую назад, выставив посох вперед горизонтально и заставил зависнуть в воздухе. Сам парень в своем вычурном наряде хлопнул в ладони, а за его спиной прямо в воздухе возникло несколько светящихся печатей. «Искусство пяти стихий. Танец драконов», — выкрикнул Тоби, создав всех пятерых драконов без использования клонов и быстрее, чем противник. Столкнувшись, техники оказались равны по силам и с мощнейшими вспышками уничтожили друг друга. Готовящийся проглотить Какаши целиком дракон молнии оказался уничтожен встречным прямым ударом его рейкири, и рассекая драконью молнию на две части прямо как в байках про него, Какаши устремился пронзить сердце противника, но его рука столкнулась с неразрушимым посохом, который Тоби вовремя перехватил и заблокировал его удар. Внезапно для Тоби, вместо того, чтобы продолжать пытаться побиться через посох, Какаши схватил его объятой молнией рукой и ухмыльнулся сквозь маску, удерживая противника на месте таким образом. «Неужели ты думаешь, что я рисковал бы жизнью, пытаясь победить тебя грубой силой?» — произнес он. Будучи частично скованным молнией противника, Тоби округлили глаза, почувствовав возникшего за спиной Конохамару, глаза которого стали жабьими. В следующую секунду в спину Тоби вонзился зазубренный кинжал. «Ты», — с трудом повернув голову и глядя на Конохамару через плечо, произнес Тоби. «Да, я. Как ощущение, ваше величество? Говорят, предательство чувствуется так же, как и нож в спину». «Ты промазал», — ответил Тоби. «Ты так думаешь», — ухмыльнулся Конохамару. «Мне не обязательно бить в сердце». Тоби округлил глаза. «Гамакичи, еще один монарх сегодня падет. Вперед, высвобождение, испепеление». С этими словами Конохамару высвободил накопленную внутри живого оружия чакру огня, изжаривая Тоби изнутри. По телу последнего через все сосуды и чакроканалы прошла едва видимая на коже темно-оранжевая волна. Из глаз, носа, ушей и рта пошел дымок, и, выдохнув дым словно курильщик, Тоби ухмыльнулся. «Какаши-сенсей, сзади!» — крикнул Конохамару. Какаши отпустил посох, поняв, что за его спиной действительно есть противник, и с разворота резко ударил рейкири наотмашь, рассчитывая отсечь противнику полголовы, но девушка перед ним в черном комбинезоне без рукавов и плеч, сверкнув своими кроваво-красными глазами, среагировала и уклонилась, прогнувшись в спине и отшагнув назад. После отчаянного взмаха рукой, Какаши внезапно для себя утратил способность шевелиться, застыв на месте как статуя, а его тело, утратив краски, стало темно-синим. «Хех, двое на одного, это немного нечестно, вы так не думаете?» — произнес он, заставив Какаши и Конохамару округлить глаза и вздрогнуть. Последний не успел даже вытащить кинжал из спины Тоби, как тот с разворота взмахнул посохом и отсек его руку, держащую кинжал. В этот же момент, как Конохамару взревел от боли, его крик приглушил сильнейший взрыв концентрированной силы в виде огромной головы серого тигра, который сменился ярким белым светом. После осталась лишь замерзшая земля и белоснежная ледяная статуя, идеально повторяющая фигуру и даже черты лица Ли. За его спиной из льда медленно поднимался Хаку, который весь дрожали и едва стоял на ногах, а с его лба капал пот. Глаза Мизукага вновь стали человеческими, что означало то, что он израсходовал всю накопленную природную энергию. «Поздравляю, ты едва не победил, чертов зеленый зверь», — произнес Хаку и, повернувшись в сторону Тоби, зашагал к нему, утирая пот. Конохамару, сморщившись, упал на одно колено, зажимая отрубленную культю свободной рукой, чтобы остановить кровотечение. «Ну, хоть кто-то здесь осознал свое место предо мной. На коленях. Не бойся, внук мой, ты будешь жить. Ты передашь мое послание отцу. Это будет первый и последний ультиматум. Дорогая, не окажешь ли честь легендарному сенсею?» — спросил он, повернувшись к девушке перед Какаши. Маха глянула на него и ухмыльнулась. Рисунок в ее глазах изменился, а на груди застывшего Какаши проявилась печать. Маха сложила два пальца клинком, собрав на подушечках пальцев чакру молнии в маленькую точку, и потянулась к лицу Какаши, который мог лишь смотреть. Говорят, что раньше вы тоже владели такими глазами, как Какаши-сенсей, но сейчас эти глаза не видят ничего, кроме вашей смерти. Простите, но здесь ваш путь окончен. С этими словами Маха коснулась его лба в защитном протекторе своими заряженными пальцами и высвободила разряд молнии в образовавшуюся вторую печать в виде рисунка в своих новых глазах. По вздрогнувшему телу Какаши пробежал разряд молнии. Его глаза лопнули и капли крови из них брызнули на лицо девушки. Цвета его тела вернулись и задымившись оно пало на землю. «Нет», — вполголоса произнес Конохамару. «Эн, нет, не может быть, умница». Приобняв ее, Тоби поцеловал ее в лоб. «Ваше Величество!» Подойдя к Тоби, к нему обратился Тасуни. «Что делать с той женщиной?» «Хаэм, она ценный заложник. Если нам очень повезет, то отец может наделать из-за этого глупости, и это уже причина оставить ей жизнь. Но я бы не стал на этом строить основной расчет. Как скажете?» Кивнул Тасуни, прикрыв глаза. «Этого!» Кивнул он на Конохамару. «Отпустим с посланием Мацуи». Внезапно все присутствующие вздрогнули, заметив, что даже в дальних концах города все птицы спешат улететь подальше, а ледяная статуя ли треснула. Из этой трещины показались языки кроваво-красного пламени, и лед начал таять, а тело ли возвращало естественные цвета, только его кожа почернела, будто став пепельной, и в глазах исчезла радужка и зрачки. Внезапно вокруг парня в зеленом все взорвалось алым пламенем, и волна разогретого воздуха пронеслась по всей площади. «Я не позволю, чтобы все закончилось вот так», — кричал Ли, пока его волосы горели алым пламенем вместе с обмотками на руках, а тело потрескалось раскаленными трещинами. «Пришло время уйти со сцены изумрудному зверю и сапфировому дракону Листа. По вашей душе явился алый кошмар Союза». Сжав кулаки, кричал он, и одной лишь звуковой волной от его крика всех присутствующих пробирало до мурашек. «Это», — округлил глаза Тасуни, — «это сила». Прикрылась рукой Маха. «Он искажает даже пространство вокруг. Мои глаза не могут поставить печать. Что это за сила, Тоби?» — произнесла она, когда увидела, как последний с улыбкой зашагал ему навстречу. «Спустя 800 лет я вновь вижу силу, которая уже сразила меня дважды. Давай, покажи мне, достоин ли ты называться кошмаром». Примечание к части. «Да-да-да, очередные похороны, на этот раз Какаши, но лёдзывов в честь него можете оставить ниже». Глава 39. Пламя надежды. Примечание к части. Оно живое. Всем приятного. Сущность империи должна принадлежать народу. С. Расстегнутый фиолетовый китель слегка развивался от легкого ветра, обнажая такого же цвета рубашку с металлическими пуговицами, на которых был выгравирован символ скрытого листа. Мужчина, стоящий в нем на вершине горы, смотрел вдаль на только-только начинавшийся рассвет, держа руки в карманах такого же цвета брюк, и первые лучи рассветного солнца омывали его золотые волосы. По правое плечо, чуть позади него, стоял парень с черными, растрепанными волосами в плотном черном плаще, скрывающем белую рубашку и полевые брюки, заправленные в берцы, а его длинная зачесанная на левую сторону лица челка скрывала старые шрамы и вечно горящий фиолетовым светом глаз. Повернувшись спиной к краю скалы, на которой были высечены лица 6 глав деревни, включая и лицо того, кто стоял рядом с ним, держа руки в карманах, на спине его кителя красным были вышиты кандзи 6 Хокаге. Шумно выдохнув, он повернул голову через левое плечо, нахмурившись, глянув на бледного мужчину в грязном, плотном сером плаще с капюшоном, прикрывающим его ярко-зеленые глаза с вертикальным зрачком и такие же зеленые метки мудреца вокруг них. Стоящий за спиной блондина мужчина держал руки за спиной и старался держаться на расстоянии с осторожностью и подозрением, глядя на двоих, стоящих недалеко от края скалы, с которой открывался вид на всю огромную деревню, уже напоминающую небольшой город. «Вот значит как, а?» — произнес блондин. «Значит, признавшись в том, что вы натворили и что допустили, в том числе и с моим сыном, ты хочешь остаться безнаказанным, а сейчас ты буквально сообщаешь мне о единственном способе убить его, считаешь это единственным выходом, и да, и нет, простым убийством здесь не решить проблему, видите ли», криво ухмыльнувшись, хриплым голосом продолжал бледный мужчина. «Мой брат, как и я, как и Виктор, слишком упрям, чтобы просто так умереть. Я не ищу оправданий. Вы оба тоже сотворили много вещей, которыми не стоит гордиться, но это все было во благо и процветание вашей империи. Мы здесь не империю строим». Резко развернувшись и сделав шаг вперед, выкрикнул блондин, заставив мужчину в плаще сделать шаг назад. «Хотя, какой смысл что-то пояснять кому-то вроде тебя?» Прикрыл он глаза, и на это, Мужчина в плаще и капюшоне повторно ухмыльнулся. «Продолжай, ты можешь сколько угодно это отрицать. Пусть вы идете разными дорогами, но цель у вас с моим братом в итоге одна. Все, что было сделано, продиктовано исключительно одним желанием. Желанием защитить человечество от неизбежности столкновения с иными мирами. Для этого оно должно быть сильным и готовым к этой встрече, а еще лучше. Именно мы должны стать теми, кто стучит в дверь». С ухмылкой вернул он Наруто его же слова, заставив последнего вздрогнуть и опустить взгляд, сжав кулаки. «Возвращаясь к моему брату, сейчас даже тебе не одолеть его», — произнес зеленоглазый. «На твоем месте я бы не стал так спешить с оценкой», — вмешался в разговор черноволосый. «Ты сражался с Виктором и понимаешь, о чем речь», — перебил его бледный. «Виктор обладал лишь частью силы кошмара и Анны совместно с его собственной и едва не победил тебя с твоим Риннеганом. Можешь отрицать сколько хочешь, но, тогда тебе не хватило сил всех защитить, и если бы не Хокаге, то, Саски прав, бой с Виктором ничего не значит», — поднял глаза блондин. «Слишком много факторов повлияло на результат, но мы все равно победили. Если даже верить твоим словам, кошмар сейчас не обладает своей полной силой. Глаз Индра ведь больше нет, хех. Полной силой, то с чем мы имеем дело, это уже третье полноценное воплощение моего брата на этой земле. С каждым воплощением его силы полностью менялись, как и его суть, не менялся только его опыт. Самое страшное в нем для вас, как раз то, что он уже сражался с одним маяком вроде тебя», — кивнул он в сторону Наруто. «И слишком хорошо осведомлен о силе твоих глаз, будучи учеником самого Индры», — кивнул он на Саске. «Ты», — вновь глянул он на Наруто, — «тоже ведь не в полной силе, а? Восьмихвостый ведь погиб, а с ним ушла весьма значительная часть твоей силы и чакры. Отрицать это глупо, ТЦ», — цокнул языком Наруто. «Поэтому я бы не советовал вам двоим разделяться. Вместе вы непобедимы, а вот по отдельности, боюсь, вы уже не сможете сравниться с братом. Особенно если он все же добрался до Ямамото и Дианы. Каждый завоеватель, есть осколок его сути и силы, которые он передал нам еще в самом начале. С каждым поглощенным осколком его сила растет. Я – последний осколок, осколок смерти, что даст ему возможность свободно управлять своей душой, как Виктору, и его перерождение станет неизбежностью и не будет зависеть от времени или силы печати, к которым вы прибегнете. Не вашим детям, так их внукам будет суждено вновь пережить этот кошмар. Тогда нам будет проще уничтожить тебя», — ухмыльнулся Саске. «Не проще», — опустив голову, произнес зеленоглазый. «Без тела учителя я стал куда слабее, посему даже пытаться одолеть вас двоих будет глупо. Однако, помешать уже моему возрождению сможет только твой глаз. Если мой брат сможет заполучить его любым способом, неважно, из твоей глазницы, либо вырастить его позже из ваших тел, он все равно получит доступ ко всему, что ты так старался запереть под стражей короля ада. Должен быть способ не просто запечатать, а полностью уничтожить душу твоего брата. Абсолютного бессмертия не бывает в этом мире», — произнес Наруто. «И вы доказали это в случае с черным Зицу. Только вот в этом случае все будет не менее сложно, а точнее, хаем, тебе», — кивнул он на Наруто. «Придется сделать выбор без выбора. Только одно существо в этом мире может сжигать все, включая душу, и только одним способом. Цена за это тоже только одна, и ты уже догадался, какая именно, так?» — ухмыльнулся Джашин. «О технике, которая на это способна, знаю только я, Мерлин, мой брат, и еще одно существо, единственное способное сотворить подобное, и оно находится сейчас здесь». «Что ты несешь?» — произнес Саске. «Извини, но сжигать души я не умею. Мое пламя – это пламя надежды, а не уничтожения», — произнес Наруто. «А кто говорил о тебе, Хокаге? Неужели он так и не сказал тебе, как умер Ашура?» На этом Наруто округлил глаза, а за его спиной будто бы возник образ огромной головы лиса, который мог видеть и чувствовать лишь он один. «Курама», — резко развернувшись уже через правое плечо, обратился к нему Наруто. «Так ты?» В ответ на это заявление, лис оскалился и, зарычав на стоящего впереди и глядя на него с неприкрытой ненавистью, произнес: «Не слушай его, Наруто, это не выход. Этот скользкий ублюдок — самое худшее, что могло случиться с этим миром. Слышишь меня, тварь? Уж лучше бы тогда Ашура сразился с тобой. Император, пусть и редкая тварь, которая не считается с жизнями и желаниями других из своего непомерного эго, но он хотя бы верит, что действует во благо. А ты? Во что ты веришь, а?» — рычал на него лис, используя телепатию через Наруто, чтобы донести свой гнев до Джашина, который лишь смеялся ему в лицо. Курама, о чем он говорит?» – настоятельно спросил Наруто, развернувшись к явившемуся в его сознании образу лиса. Саске, способный улавливать и слышать передаваемые в эфир мысли, также повернул голову в сторону явившего свой образ Курамы. «Правда в том, что если мой брат имеет опыт сражения с маяком, то такой же опыт обязана иметь и составная часть этого маяка. Ведь так, лисенок?» С ухмылкой продолжал провоцировать его Джашин и нарвался на громкий и резкий рык в свою сторону с выпуском небольшой доли чакры, вызвавшую легкую волну горячего воздуха и дрожь в скале. «Курама, а ну быстро мне все рассказал!» — настоял Наруто, не обращая внимания на Джашина. «ТЦ!» — раздалось от головы лиса. «Это случилось более 800 лет назад. Это история того, как погиб тот, кого я считал своим человеческим братом и чью жизнь я поклялся хранить перед стариком. Я, тогда я не смог сдержать свою клятву». Прикрыв глаза, лис вспоминал тот день и перед его глазами, а также перед глазами Наруто и Саске, не имевшими этих воспоминаний, будто покадрово пролетали образы того дня. На фоне страшного лесного пожара на куске скалы к стоящему на горе старику с короткой белой бородой в белом жреческом одеянии с множеством томоя на воротнике приближался высокий мужчина, объятый фиолетовым пламенем, чьи глаза, словно фары грузовика, источали ярко-красный свет. За его спиной шла битва хвостатых зверей с кошмарными созданиями, явно не принадлежащими этому миру, обернутыми в горящие таким же пламенем доспехи Сусанова. Вода из ближайших рек левитировала в воздухе вместе с крупными кусками скал и деревьями, словно силу притяжения отменили. По всей округе стоял дым, скрывающий небо черными тучами, а у подножья огромной горы, на пике которой стоял старик, пылала деревня, так похожая на ту, взор на которую открывался сейчас с памятной горы. Повсюду раздавались звуки боя и крики раненых и умирающих, а также рык и крики других хвостатых. На фоне всего происходящего пронзенная исполинским копьем молнии в руках демона пса с тремя головами, также закованного в доспехи Сусанова, пала двуххвостая Мататаби. От стрелы из пламени своим панцирем треххвостая черепаха Исабу прикрыла короля обезьян, Сонагаку, сморщившись от боли в момент попадания. Глядя на все происходящее, будто из-за спины старика, лис чувствовал гнев. Гнев, заставляющий всю его суть пылать изнутри. Этот первый в жизни неудержимый гнев и ярость были хорошо знакомы Саске, которого эта сцена, длившаяся меньше секунды перед глазами, пробрала до мурашек, а Наруто заставила сглотнуть. «Тогда у нас не осталось выбора, ведь он сам пришел за нашими душами и приказал подчиниться ему или уйти вслед за стариком. Брат Ашура, скрипя сердце, сделал то, что было необходимо, воззвав к моей силе», — произнес Курама. Следующий образ содержал уже момент восхода второго солнца над горой. Солнце, превратившегося в гигантского многорукого лиса, раскидавшего сферы поиска истины по всему полю боя и уничтожившего большую часть уродливых порождений кошмара, а его самого вынудившего защищаться от бомбы хвостатого невероятной силы. Однако вся сила удара из пасти была возвращена обратно Курами гигантским щитом-зеркалом, которое мужчина удерживал в гигантской фиолетовой руке. В мгновение золотого 300-метрового лиса рассекло пополам вместе с горой за его спиной и, собрав остатки золотой чакры своими резиновыми руками, добивающий удар мечом из черного пламени принял на себя однохвостый Шуаукаку, подставившись под удар, чтобы дать шанс Ашуре и Курами сделать еще что-нибудь. Под раскаты грома в небесах сталкивались семихвосты с самым настоящим драконом из земли, в доспехах Сусанова. Пожилой Ашура оказался отброшен, и его накрыло оползнем из остатков ныне несуществующей горы. Оказавшись в полной темноте, он почувствовал ту же боль в сердце, что и Наруто в момент смерти Восьмихвостого. На фоне этой боли, тот факт, что его тело, обернутое в остатки золотой чакры, было раздавлено осыпавшейся горой, казался пустяком. «Братец Ашура», — раздалось от Курамы, — «держись, я сейчас же восстановлю твои кости, не поддавайся боли, кхе-кхе». Под завалом старик с бородой отхаркнул кровь и дополнительными конечностями из покрывающей его чакры держал огромную массу камней, под которыми был погребен, создавая полости, одновременно с этим заполняя ее воздухом, который также он создавал из собственной чакры. «Прости, мой дорогой Курама, я, похоже, я уже слишком слаб, чтобы защищать ва, кхе-кхе, вас и этот мир, кхе». Из носа и рта Ашура отхаркивал кровь, сжимая свою одежду в области сердца, а его покрытое морщинами лицо, с которого свисала короткая и аккуратная белая борода. «Шуаукаку, Мататаби, как же так, простите меня», — вполголоса произносил Ашура. Даже сквозь толщу камней он мог слышать звуки боя и последний истошный крик сгорающего в черном пламени гигантского енота. «Эй, ты чего, Помереть здесь собрался, ничего еще не кончено. Пытался подбодрить его Курама. Прости, но, мое тело едва ли выдержит повторный призыв всей твоей силы. Я не, кхе-кхе, я и представить не мог, что мой брат оставит после себя такое чудовище. Тогда пусть жертва моего брата и сестры не будет напрасной, прорычал еще молодым голосом Курама. Слушай меня внимательно, братец Ашура. Есть один секрет, который знаю лишь я. Твой старик не хотел бы, чтобы ты использовал эту технику, но, похоже, у нас нет выбора. Мы легко сможем одолеть даже его, но, неизбежно, сгорим вместе. Тогда я еще не знал, что все мы, хвостатые звери, по сути, бессмертны, как и та тварь, от которой мы происходим. Мы с братом решились на это потому, что не видели другого выхода. Возвращаясь в реальность, произносил Курама, глянув в глаза сперва Саске, затем переведя взгляд на Наруто. Решились на что? Слегка пропотев и заметно дрожа, прочувствовав на себе долю того, что выпало Кураме и Ашуре в тот день, произносил Наруто. Хех, шумно выдохнул Лис. Не только лишь вы, люди, способны снять с себя все ограничители чакры. Состоящие из чакры вроде меня, тоже способны на это в теории. И даже использующие природную энергию животные, но на практике. Из всех, точно открыть все 8 внутренних врат и направить чакру из души в самое сердце могут лишь те, у кого оно есть во всех смыслах этого слова, произнес Курама. Перед глазами Наруто промелькнули воспоминания о технике Гая и о том, насколько сильнее стал обычный джонин, используя эту технику. Правда, есть нюанс, у людей этих ограничителей 8, у зверей 3, а у таких, как я, хех, только один. Источавший из себя алое пламя парень в зеленом комбинезоне с алым факелом на голове вместо привычной прически под горшок, развернулся и, нахмурив горящие алым пламенем брови на обуглившемся и потрескавшемся лице, глянул в сторону вышедшего к нему навстречу Тоби. В росте и телосложении они, на удивление, были равны, но сейчас Ли заметно похудел и продолжал становиться тоньше после того, как начал буквально сжигать себя в обмен на исходящую из него невероятную силу. Стоя примерно в полусотне метров от горящего алым факелом парня, Тоби чувствовал, как его горло высыхает от жара в воздухе, а в глазах высыхают слезы, заставляя его моргнуть. Перед его лицом пронеслись воспоминания того дня, когда он впервые увидел эту технику как настоящий император кошмаров. Остатки великого пика одной из самых больших гор на планете, которую он снес, будто взорвались взрывом алого пламени из столба, пронзившего землю и небо до самого космоса. Вышел уже не старик, а такой же, каким его изображали на портретах и скульптурах при жизни молодой парень, но без своих глаз, а его руки и лицо были обуглены и потрескались. Как и тогда, так и сейчас под его ногами земля плавилась от жара, источая пар.